Глава 81. Истребитель мышей. Итак, трубный лазутчик еще проводил проверку системы ориентации, когда в зоне его реагирующих на тепло рецепторов образовалось нечто. Нет, по температурным параметрам передовой МБ-разведчик совершенно не приравнивался к мыши. Исходящая от него теплота была на порядок ниже. Однако и фон сырого, необогреваемого солнышком шурфа, тоже не тянул на обычную мышиную нору. Так что разница в ощутимости фон-цель была все-таки ниже, чем в десятки раз. Обнаружение движущегося источника тепла тут же блокировало неизбежное до сего момента решение о новом погружении в сон. Трубчатый лазутчик вновь задействовал уже прошедшую функциональную проверку ультразвуковые антенны. Посланный вдоль трубы сигнал подтвердил наличие приближающегося объекта. Учитывая расстояние и длину волны, определить размеры объекта сумел бы даже гораздо более примитивный процессор, чем наличествовал у лазутчика. Похоже, это действительно была мышь, то есть именно то, ради чего лазутчик в свое время отклонился от маршрута. Если бы сейчас туловище робота-охранника было свободно, то он бы, в соответствии с программой, тут же начал бы преследование, то есть движение к цели, и тогда, в случае настоящего грызуна, неизбежно бы его спугнул. Но ведь, кто знает, возможно, реакция жертвы нового вида оказалась бы адекватной ситуации. Однако лазутчик однозначно не мог двигаться, посему он невольно выбрал очень грамотную тактику. Затаился. Между прочим, спросите вы, почему же боевая и спасательная когорта МБ не сумела обнаружить новые препятствия в виде робота-охотника или хотя бы воспринять излученный его аппаратурой ультразвук? А вот потому, как все ведают, впереди колонны двигались МБ-разведчики. В их задачу входило исследование раскинутой на пути местности с помощью собственных, весьма специфически отъюстированных звуковых датчиков. Их диапазон, кстати, абсолютно не совпадал с диапазоном лазутчика, так что они никак не среагировали на его облучение. Более того, на его излучение не среагировали даже имеющиеся в составе колонии слухачи. Разнообразный арсенал их собственных датчиков имел достаточно широкое окно восприятия. Однако в этом окне наличествовали некоторые прорехи, и конструкторы оставили их вовсе не из-за лени. Хорошее восприятие в нетребуемых для предстоящей акции диапазонах могло бы очень и очень помешать выполнению основной акции. Так что, умея слышать человеческий голос и даже ультразвук, проскочивший на вылет железобетонный блок, МБ-слухачи совсем не воспринимали ультразвук с более удлиненной волной. Вот именно в это окно невосприятия и угодили антенные эманации трубного лазутчика номер один. Но для выделения его на фоне встречно-поперечных препятствий требовалось движение. Ведь чем еще его пластиковое тело могло отличаться от свешивающихся вниз кабелей? В общем, никто из передовой четверки МБ ничего не почуял. Хотя, да нет, все по плану. Просто милибот номер 3, пройдя положенное инструкции расстояние, уступил трассу МБ номер 4. И тогда тот двинулся вперед, поочередно активизируя микронасосы, опоясывающих его тело присосок. Что с того, что теперь четвертый постоянно находился под обстрелом ультразвуковых усиков? Он был слишком нечуткой, не обладающей не то что интуицией, а даже инстинктами, машиной. Когда жертва вошла в предусмотренный алгоритмом диапазон расстояний, робот-охотник наконец задействовал покуда ни разу реально не использованное оружие убийства. Из переднего блока вперед выбросилось длинное жало. Однако его целью был вовсе не укол. Укол предусматривал наличие в корпусе лазутчика специального яда. Однако инженеры города Дуранго не то что совершенно не разбирались в микробиологии, но весьма опасались вмешательства в спорные моменты будущих соревнований всяких гуманитарных комитетов. Никто не мог исключить, что какие-то из конкурентов, проиграв, не обратятся в одну из таких организаций, занятую спасением братьев меньших, с коим с неизбежностью получалось причислять и млекопитающих мышек. Использование против геройски почившего грызуна какого-нибудь новобонного токсина, полученного из морской улитки, могло привести к растрате всего призового фонда на адвокатов и полное перепрофилирование с науки на юриспруденцию, по крайней мере на несколько лет. Посему специальное жало, принцип работы коего базировался на все той же памяти металла, должно было не уколоть, а обвить жертву. После чего с переключением памяти металла в следующую фазу происходило удушение. В этом плане специалисты физики из Дуранго четко проконсультировались. Здесь им не грозила ни тюремная камера, ни миллионные штрафы, ибо принцип удушения и даже перелома мышиного позвоночника предусматривался даже в обычной, совершенно не автоматизированной мышеловке. А по этому поводу никто по сию пору еще не сел на электрический стул. так что удушение и ломка костей животного допускались. Однако сейчас перед лазутчиком находилось вовсе не животное. Да, но его отдохнувшие в нирване процессоры об этом ведать не ведали. А уж для токопроводящего металла такое обстоятельство было совсем до лампочки. Его задача состояла только в раскрутке, а потом стягивании петли. Все и все в этом мире на чем-то специализируются.